Глава третья, часть первая. Прошло 10 лет, в течение которых я не видел ни Изабеллу, ни Ларри. С Элиотом я продолжал видеться, и даже по причинам, о которых будет сказано ниже, чаще прежнего, и от него иногда узнавал что-нибудь новое про Изабеллу. А Ларри же он ничего не мог мне сказать. Откуда мне знать, может быть, он все еще в Париже, но едва ли мы когда-нибудь встретимся. «Мы вращаемся в разных кругах», — пояснил он снисходительно. «Очень прискорбно, что он так опустился, ведь он из очень хорошей семьи. Если бы он мне доверился, я, несомненно, мог бы вывести его в люди. Нет, Изабелла вовремя с ним рассталась. Я не был столь разборчив, как Элиот, и в Париже у меня было несколько знакомых, общаться с которыми он счел бы ниже своего достоинства. Во время моих коротких, но довольно частых наездов я спрашивал кое-кого из них, не встречали ли они Ларри, не слышали ли о нем. Иные его помнили, но близко с ним не был знаком никто, и никто не мог мне сообщить о нем каких-либо сведений. Я побывал в ресторане, где он обычно обедал. Там сказали, что он не заходил уже давно, должно быть, уехал. И не попался он мне ни в одном кафе на бульваре Монпарнас, куда часто заглядывают обитатели этого района. Когда Изабелла уехала, он собирался в Грецию, но потом передумал. А о том, что с ним было дальше, он сам поведал мне много лет спустя. Я же расскажу об этом сейчас, потому что события удобнее располагать по возможности в хронологическом порядке. Все лето и почти всю осень он оставался в Париже. А потом, сказал он, я почувствовал, что хватит с меня книг, надо отдохнуть. 2 года я сидел над книгами по 8-10 часов в сутки. И я пошел работать в угольную шахту. «Куда?» — вскричал я пораженный. Он засмеялся. «Я решил, что несколько месяцев физического труда — это как раз то, что мне нужно. Что это позволит мне разобраться в своих мыслях и перестать спорить с самим собой». Я не ответил. Только ли это, думал я, было причиной такого неожиданного шага? Или же этот шаг был связан с отказом Изабеллы выйти за него замуж? Ведь я понятия не имел, насколько глубоко он ее любит. Влюбленные находят тысячи способов убедить себя в том, что раз им чего-то хочется, значит, это разумно. Отсюда думается мне и огромное число неудавшихся браков. Вот так же люди иногда поручают вести свои дела близкому другу, хоть и знают, что он мошенник. Они отказываются верить, что мошенник — в первую очередь мошенник, а потом уже друг. Они убеждены, что хотя с другими он поступает бесчестно, их-то он не обманет. У Ларри хватило сил не пожертвовать ради Изабеллы той жизнью, которую он себе выбрал. Но возможно, что потерять ее оказалось горше, чем он ожидал. Возможно, он, как и все мы грешные, мечтал, что и волки будут сыты, и овцы целы. «И что же было дальше?» — спросил я. Я упаковал мои книги и одежду и сдал на хранение в American Express. Потом уложил в чемодан сменный костюм и кое-какое белье и пустился в путь. У моего учителя греческого языка сестра была замужем за управляющим одной шахтой в Лансе, и он дал мне к нему письмо. «Вы Ланс знаете?» «Нет». «Это на севере Франции, недалеко от бельгийской границы. Там я переночевал в привокзальной гостинице, а на следующий день рабочим поездом добрался до места. Вы когда-нибудь бывали в шахтерском поселке?» «Только в Англии». «А они, наверное, везде на одно лицо. Шахта, дом управляющего». Ряд за рядом двухэтажные домики, все одинаковые, один как другой, хоть плачь. Еще уродская церковь недавней постройки и несколько кабаков. Приехал я туда в холодный ненастный день, уже начинался дождь. Нашел контору и предъявил управляющему мое письмо. Он был маленький, толстенький, с красными щечками и, как видно, любитель поесть. У них была нехватка рабочих рук, много шахтеров погибло на войне, они даже взяли на работу поляков, человек 200-300. Он задал мне несколько вопросов, помочился, когда узнал, что я американец, почему-то это показалось ему подозрительным, но его Шурин дал обо мне очень хороший отзыв, и он меня зачислил. Хотел было дать мне работу на поверхности, но я сказал, что хочу в шахту. Он сказал, что с непривычки трудно будет. Я сказал ничего, и он поставил меня подручным забойщика. Вообще-то это работа для мальчишек, но мальчишек тоже не хватало. Он был славный человек, спросил, устроился ли я с жильем, а когда узнал, что нет, написал мне на бумажке адрес одной женщины, которая наверняка сдаст мне койку. Вдова шахтера, муж погиб, оба сына работают в шахте. Я взял свой чемодан и отправился. Нашел адрес, дверь мне отворила высокая тощая женщина, полуседая с большими темными глазами. В молодости, наверное, была красивая. Она и тогда еще была не дурна, несмотря на жуткую худобу. Жаль, только двух передних зубов не хватало. Она сказала, что целой комнаты у нее нет, но есть комната с двумя койками. Одну снимает поляк, вторая свободна. Наверху в одной комнате живут ее сыновья, в другой она сама. Нижняя комната, которую она мне показала, раньше, наверное, называлась гостиной. Я бы предпочел иметь свой угол, но подумал, что привередничать не стоит, к тому же и дождь разошелся вовсю, я уже успел промокнуть. Не хотелось опять выходить на улицу, и я сказал, что это мне подходит, и остался у нее. Гостиной им теперь служила кухня, там даже стояло несколько ветхих кресел. Во дворе был сарай для угля, он же баня. Братья и поляк брали завтраки с собой на работу, а мне она предложила поесть вместе с ней в полдень. Потом я сидел в кухне и курил, а она делала свои домашние дела и рассказывала о себе и своей семье. После смены вернулся домой поляк, а вскоре за ним и братья. Поляк молча кивнул мне, когда хозяйка сказала, что я буду жить с ним в одной комнате. Взял с плиты большущий чайник и пошел в сарай мыться. Оба парня были рослые, красивые, даже под слоем грязи, и отнеслись ко мне приветливо. Им казалось ужасно смешно, что я американец. Одному было 19 лет, через несколько месяцев идти на военную службу, другому — 18. Дождавшись, когда поляк вернулся, парни тоже ушли смывать с себя грязь. Имя у поляка было трудное, и все звали его Кости. Был он верзила дюйма на три выше меня и сложение атлетического. Лицо у него было бледное и мясистое, нос картошкой и большой рот. Глаза голубые, как будто подведенные, потому что ему никак не удавалось отмыть брови и ресницы от угольной пыли. Эти черные ресницы придавали его голубым глазам какой-то нестерпимый блеск. Некрасивый он был, нескладный. Сыновья хозяйки переоделись и ушли, а поляк все сидел в кухне, курил и читал газету. Я достал из кармана книгу и тоже стал читать. Он глянул на меня раз, другой, потом отложил газету и спросил: «Что читаете?» Я молча протянул ему книгу. Это была «Принцесса Клевская». Я купил ее на вокзале в Париже, благо формат был карманный. Он поглядел на книжку, потом с любопытством на меня и вернул ее. На губах у него мелькнула насмешливая улыбка. «Вас это забавляет?» «По-моему, очень интересно, даже увлекательно». Я это читал в школе в Варшаве, решил, что скука смертная. По-французски он говорил хорошо, почти без акцента. Теперь-то я ничего не читаю, только газеты и детективные романы.